Дрожа от смятения, я, не раскрывая глаз, вслух произнес: «Не смею говорить, что знаю тебя, но от всей души желаю тебе узнать и жажду, чтобы ты никогда меня не покидал». После этих слов внутри меня наступила тишина, и мне показалось, что все происходит так, как должно происходить, и что выказывать нетерпение бесполезно. В моем мозгу время остановилось, и можно было подумать, что вместе с ним остановился мир. Из этого состояния блаженного затишья меня вывело прикосновение чьей-то руки. Открыв глаза, я увидел, что по-прежнему сижу на краю ложа, а хозяин дома, незаметно вошедший в комнату, держит в руках светильник и трогает меня за плечо. Он сел на пол, поставил светильник рядом, с озабоченным видом подергал себя за бороду и спросил: «Что с тобой? Ты болен? Почему ты разговариваешь сам с собой в темноте? Это очень плохой признак, и я боюсь, как бы приходившие к тебе иудеи не околдовали тебя, и как бы ты ни стал теперь другим». Его слова вернули меня к окружающей действительности, однако его появление ничуть не смутило меня. Наоборот, я чувствую себя как никогда хорошо, потому что понял, наконец, что простая жизнь лучше жизни полной сложности. Удручающие мысли больше меня не беспокоят, а мои гости, не пожелав иметь дело со мной, оставили меня в покое. Мое радостное настроение успокоило Карантеса, и он принялся жаловаться на собственную судьбу. Тот, который был маленького роста, проклял мой дом и принес в него беспокойство. Теперь мои дети плачут во сне, а когда я лег, мне показалось, что на меня пролился дождь. Из-за этого я поднялся к тебе и принес новый светильник, чтобы тебе не было страшно. Я заверил его, что не боюсь темноты. Похоже, я никогда больше не буду ее бояться, и никогда больше не буду чувствовать себя одиноким, даже если рядом со мной никого не будет. Этот мир изменчив, и я не берусь его постичь собственным разумом. Я был настолько разочарован, что угас, словно этот светильник, в котором закончилось масло. Однако неожиданно меня охватила радость, и теперь я чувствую такое облегчение, что мне хочется подергать тебя за бороду, чтобы ты посмеялся вместе со мной. В таком случае построй дом, посади деревья, будет полный, потому что лишь тогда ты поймешь, что существуешь, — продолжал Карантес. «Всему свое время», — ответил я. «Не думаю, что сейчас было бы уместно сделать все то, что ты советуешь». Не желая доставлять ему лишние хлопоты, я ни словом не упомянул назаретянина. Я заметил, что очень проголодался, потому что ничего не ел, пока писал, и это обрадовало Карантеса намного больше того, что я мог бы ему рассказать. Вдвоем мы спустились вниз, и пока его домочадцы спали, принялись за поиски хлеба, оливок, салата, что и съели с аппетитом, а затем выпили достаточное количество вина для того, чтобы Карантес начал улыбаться. Письмо восьмое. Тулии от Марка. Я не переставал ощущать, как во мне трепетала эта неподдельная радость. Безусловно, этим я был обязан чувству собственного освобождения. Я больше не ощущал необходимости изматывать себя напрасными мыслями, а предположение, что кто-то, а не я, станет свидетелем новых событий, не вызывало у меня больше зависти. Изложив все в письме, я опять стал прогуливаться по улицам Иерусалима, бродя у лавок медников, ткачей, горшечников. Наняв гида, я осмотрел дворец Османидов, даже взобрался на самую вершину одной старинной башни, обитаемой теперь одними лишь летучими мышами. Мои стопы водили меня во двор храма, к форуму. Я выбирался за пределы города, чтобы осмотреть его со склонов гор. Жизнь в городе текла своим чередом, словно ничего не случилось, и думаю, что уже через неделю большинство его обитателей забыли об ужасной смерти Иисуса, о котором они ничего не хотели слышать. Меня утомил этот город, нравы которого мне чужды, и в котором я не нахожу ничего особенного, несмотря на его храм, пользующийся необыкновенной популярностью.